Краем глаза я увидел Дануна, мертвым жуком лежащего на отмостке. Я подумал, а что если... Я ведь уже оказался быстрее. Один раз. Что если получится снова? Я рванул к твари. Хвать! И я вцепился в коробку. И тут же щупальца скрутили меня, жалкого брыкающегося. Тварь склонилась надо мной, и я увидел ее совсем близко. Красные горящие глаза, растягивающаяся черная башка без носа, без пасти. «Ты пришел, чтобы взять у меня?» Я видел только эти глаза, вгрызшиеся в меня. Я кивнул и не отпустил коробку. Тварь завибрировала, щупальца разжали хватку, и я упал спиной на траву. Тварь запрыгала по поляне, извиваясь, завывая. Она корчилась и то вытягивалась, то сжималась, дергала щупальцами и отдалялась от меня в лес. Коробка жгла мне руки, но я заставил себя опустить ее на землю, поставил на камни крыльца, подобрал брошенный гвоздодер и принялся ломать дверь. На подходе к дому проверяю растяжку. Не тронута. Трещотка висит на прежнем месте, закрепленная между двух обрубленных веток. В ведерко с водой насыпалась труха с березовых сережек, но это ерунда. Главное, ведерко полное, а значит, ни человек, ни зверь не заходили в мои владения. Различить веревку между зарослями черничника почти невозможно. Особенно сейчас, пока зелень не сошла, и тонкий зеленый шнур идеально маскируется под листву. Я приучил животных сторониться этого места. Я не держу объедки на улице и не подкармливаю птиц. Я не жгу костры и не зажигаю огарок после заката. Даже в ноябре, когда темнота сжирает большую часть суток, я сижу в своей норе, прижавшись спиной к белому печному боку, и только что не вою на зарытую где-то в облаках луну. Я всегда вспоминаю луну в ту ночь, как она провожала меня до самых ворот лагеря, как будто свидетельница моего братования с тварью. В коробке брякало. Я сунул ее под футболку. Брякающего добра, наверное, хватило бы не только на нормальную квартиру в пятиэтажках, но и на билет из этой дыры. Для меня, для мамы. Билет в новую жизнь без тягания ведер на металке. Хоп, поднять. Блям, опустить в раствор. Хоп, из раствора. И бам-бам-бам, высыпать на линию. И так снова и снова. «Где болтался, ушлепок?» Отец оттолкнулся от водосточного желоба и тут жалобно скрипнул. «Отвечай, засранец мелкий! Что ходишь, как оплеванный? Шкеришься? Шепчешься за моей спиной, дрянь!» Отец выплевывал ругательства, как отплевываются после рвоты, хрипло, прерываясь на почти старческий кашель. Я сложил руки перед собой и сильнее прижал к животу. Он щурился, рассматривал меня, водил носом облезлая привокзальная псина, разнюхивающая, где цапнуть, чтобы выдрать сочненький, каплющий вкусной густенькой кровью кусок. Он подходил ко мне ближе, нарезая лишние метры петляющими ногами, и почти прижал к пухту, приставленному к забору. От пухту несло гнилью, и я почувствовал, что меня сейчас самого вывернет. Оно может и неплохо, если на отца, если прямо ему в рожу. Я схватился за рот и понял, какая это ошибка. Коробка брякнула и едва не вылетела из-под футболки прямо под ноги отцу. Отец хрюкнул и бросился ко мне. Конечно, я был быстрее. Я понесся к забору, от забора к сараям, прыгая через грядки картошки, только проклюнувшиеся фиолетовыми рожками из-под земли. Мимо колонки и запертых на ночь кур, проснувшихся от шума, напрыгивающих друг на друга в тесном зарешеченном закутке. Отец бежал за мной, разнося все вокруг, разбрасывая забытые тазики, ведра и грабли. Точно, грабли. Он схватил их и выставил перед собой, как какой-нибудь пьяный рыцарь, готовый прошить своего противника копьем. Грёбаные навесные замки. Я тряс дверь сарая так, что она должна была, просто должна была поддаться. Да хоть выдернуться из петель. Но железная скоба держалась крепко, и дверь была сделана на совесть. Видимо, во времена, когда в этих домах жили настоящие строители коммунизма, а не алкашня со своими ушлюпками. Я прижался спиной к сараю. Больше бежать было некуда. Отец возвышался надо мной всей своей вонючей тушей, хрипло надсадно дыша. Я зажмурился, стиснул коробку обеими руками и представил, если бы у меня были еще одни руки, сильные руки, длинные руки, я бы вцепился ими в эту распухшую красную шею, засадил бы по жирным оплывшим бокам, ребра бы ему пересчитал. И вдруг стон. Я вскинул голову и увидел, как отца сложило пополам, а из жирных боков на траву текут две черные струйки, как будто проткнули бочку с мазутом. Отец осел на землю и с новыми стонами, тихими, слишком тихими, упал на спину распятый навозный жук. В голове у меня завертелось. Я убил отца. Ёбаный рот. Хотя, кажется, грудь поднимается. Или нет? Если реально сдох, так что? Что теперь? Да ёб твою мать! Слава богу! Я огляделся в поисках свидетелей. Не могло же быть так, что никто не видел, как я его того. Кстати, а как это произошло? Насрать, думать позже буду. Но во дворе было тихо. Даже куры призаткнулись, увидев такой замес. Дом тоже выглядел спящим, окна зашторены. Небо прозрачное, предутреннее. Ни одна птаха не успела проснуться и зачирикать на меня из кустов. Я обогнул дом и, крадучись, поднялся к себе. Деревянные ступени уважительно молчали. Дверь тоже не скрипнула.